Глава 4. Гибель Диогена. Несмотря на чудовищные силы ураган, который несся из холодных областей Баффинного моря и Гренландии, на помощь Диогену, первоклассному пароходу, совершавшему срочные рейсы между Шербургом и Нью-Йорком, по первому его сигналу о бедствии в течение 2-3 часов собрались десятки пароходов. Гигантские волны, достигавшие высоты 13 метров, сглаживались потоками нефти и разбивались подводными воздушными волноломами. Паровые, дизельные, электрические катера и глиссеры снова сновали взад и вперед, перевозя людей с гибнущего судна. Первые жертвы были доставлены на Марию Антуанетту, раньше всех появившуюся и приступившую к спасательным работам. Среди этих пострадавших находился советский гражданин Иван Федорович Буняк, тяжело раненый глыбой льда, сорвавшейся с айсберга. Буняк возвращался из Канады на родину после 6-летней работы на посту советского консула в Квебеке. В момент столкновения Диогена с айсбергом он стоял со своим сыном у борта верхней 15-й палубы, и с ее 25-метровой высоты подмерное покачивание гиганта парохода спокойно любовался бессильным бешенством стихии. Айсберг вынырнул из предрассветной мглы совершенно неожиданно. В таких низких широтах ледяные горы никогда не наблюдались, и только семидневным постоянством урагана можно было объяснить появление айсберга на пути Диогена. В эту ночь как раз испортился инфракрасный фотоаппарат с левого борта, и он не смог своевременно предупредить о приближении ледяной горы. Ураган был так силен, а масса айсберга столь велика, что удар по борту Диогена получился необычайно мощный. Весь левый борт парохода был исковеркан, продавлен, водонепроницаемые переборки смяты, а верхние палубы засыпаны и проломлены огромными глыбами льда. Лежавшего без сознания Буняка команда передала на катер с Марией Антуанетты, и никто не заметил отсутствия мальчика, его сына. Айсберг, наделавший столько бед, величественно удалялся, слегка покачиваясь на бесновавшихся вокруг него громадных волнах. И никто не догадался посмотреть, что делается в его многочисленных впадинах, провалах, пещерах и гротах. Когда работы по спасению пассажиров и команды закончились, раненые, в том числе и находившиеся без сознания, были опознаны. Перекличка, устроенная по радио, между всеми спасенными установила, что не хватает 3 человек. Среди них Павла Буняка, 14 лет, сына советского подданного Ивана Буняка. Решили, что все 3 при столкновении упали в море и погибли. Все же несколько быстроходных катеров обследовали в течение 15 минут ближайшее пространство вокруг уходившего под воду Диогена и вернулись ни с чем. Под грустный прощальный рев гудков своих многочисленных собратьев Диоген с потухшими котлами медленно погружался в темные глубины океана. Пароходы разошлись, развозя спасенных в разные порты европейского побережья. Океан утихал. Длинные пологие валы вздымались и медленно катились вдаль. После жестокого урагана, спрятавшаяся было в глубинах жизнь, вновь закипала на поверхности. Все чаще и чаще из ультрамариновых волн выпархивали стайки летучих рыб. Расправив свои плавники, длинные и острые, словно ласточкины крылья, они проносились с сухим шуршанием над валами и вновь скрывались в чистейшей лазури океанских вод. Вслед за ними, как орудийные снаряды, взлетали в воздух зелено-красные бониты, великолепные золотые макрели, то эмалево-синие, то пурпурные, но все с золотисто-желтыми хвостами. Огромные двух- и трехметровые тунцы в охотничьем азарте показывали время от времени над поверхностью вод свои жадно раскрытые круглые рты или мощные черно-синие спины. Охота разгоралась. Стаи летучих рыб непрерывно взлетали и падали. И ни охотников, ни дичь не смущали плававшие то тут, то там среди волн совсем необычные и странные для этих мест предметы. Деревянные скамьи, легкие плетеные кресла, решетчатые ящики с капустой, с апельсинами, обломки досок, японская лакированная этажерка, белая наполовину застекленная дверь, тюфяки с морской травой, спасательный круг, обрывки соломы, тревожные признаки бедствия, грустные, осиротевшие спутники человека. Вот одна из дорад, больше метра в длину, после неудачного прыжка через клетку с мертвыми курами, с громким плеском упала обратно в воду, но с быстротой молнии вновь устремилась за своей жертвой. Она все сильнее и сильнее разгонялась, скользя по поверхности, словно глиссер. И когда летучка, теряя силы, спускалась по стометровой дуге своего полета, дорада одним ударом хвоста вдруг оторвалась от волны, взлетела на несколько метров вверх, наперерез летучки, и в одно мгновение намеченная жертва исчезла в огромной круглой пасти. Солнце бросало уже свои последние лучи на круглые гребни валов, когда к дорадам, бонитам, тунцам присоединилось стадо острорылых дельфинов. Жестокая игра жизни и смерти возобновилась с новой силой. Это полное движение и красок картина совсем не привлекала, однако, внимания трех человек, пытливо осматривавших все пространство вокруг вплоть до далекого горизонта. Они стояли на овальной ровной площадке, огороженной легкими перилами, на вершине небольшого холма из гофрированного металла, окрашенного в сине-зеленый цвет. У переднего конца площадки, почти у самых перил, холм круто уходил вниз в воду. Позади площадки, на протяжении 2-3 десятков метров, холм полого спускался к воде, как спина огромного кита, и сразу терялся в ее чистой прозрачной синеве. На этой спине, словно отодвинутая на затылок шапка, помещался закругленный сверху горб из того же гофрированного металла. Сбегавшая волна порой обнажала еще на несколько метров пологую спину холма, показывая, что она тянется и дальше под водой. Холм покачивался на затихавшей мерной зыбе, то показываясь на гребнях волн, то скрываясь в провалах между ними. Люди стояли на площадке, как будто не ощущая качки. Двое из этих людей, одетые в ослепительно белые с золотыми пуговицами кители, с золотыми шевронами на рукавах и крабами на фуражках, молча осматривали горизонт и гребни далеких валов, глядя в странные инструменты, похожие одновременно на бинокли и подзорные трубы. Третий широкоплечий гигант ссутулившись, стоял у перил позади начальства в позе медведя, старающегося соблюдать дисциплину и почтительность. На нем были белоснежная форменка и фуражка без козырка. Длинные усы, обкуренные над губами, светлыми белокурыми витками, свисали ниже подбородка. Маленькие глаза на широком, гладко выбритом курносом лице смотрели немного насмешливо, с добродушной хитрецой. И он, не отрываясь, внимательно и зорко оглядывал поверхность океана, не обращая внимания на игру хищников со своими жертвами. Солнце скрылось. Быстро на глазах сгущались сумерки, как будто снизу из океана поднимался гигантский, все более плотный, все гуще синеющий занавес. Дорады, бониты, дельфины прекратили свои прыжки. Однако охота, вероятно, еще продолжалась под поверхностью. Стайки летучих рыб по-прежнему с легким потрескиванием, расправляя плавники, взлетали, опускались и, чуть прикоснувшись к гребню волны, вновь поднимались над водой. То одна, то другая из них в быстро опускающейся темноте с громким хлопающим ударом падала на это странное судно, на его площадку, ударялась о его гофрированные бока и, оставляя на них кровь и серебристую чешую, падала в воду. Высокий человек в белом кителе опустил, наконец, свой странный бинокль и махнул рукой. «Ничего не видно, лорд», — сказал он на чистейшем русском языке, вгоняя колено подзорной трубы в пространство между трубками бинокля. «Очевидно, мальчик в самом деле погиб. Мы напрасно лишь теряем время». Несмотря на сгущавшиеся сумерки, было хорошо еще видно его лицо с золотистым загаром, светлая острая бородка и начисто выбритая верхняя губа. Слегка изогнутый с горбинкой нос из-за отсутствия усов казался крючковатым, как клюв хищной птицы. Глаза серые, не мигающие, всегда полуприкрытые, тонкими, с синевой веками, еще более усиливали это сходство. Маленький плотный человек с большой головой и великолепной черной бородой, который позавидовал бы любой древнеассирийский царь, посмотрел на говорившего. «Все-таки нам следует убедиться в этом, капитан», — произнес он также, складывая свой зрительный прибор. «Тем более, что потерянное время наш пионер легко наверстает. Ведь мы видели только два погружавшихся в глубину трупа. Где же третий?» «Не знаю, лорд, не знаю. Может быть, он остался на Диогене, и тот увлек его с собой? Мне очень жаль мальчика, но мы не можем больше оставаться здесь». «Пойдемте», — предложил капитан, и, повернувшись, медленно, словно нехотя, направился к открытому люку, видневшемуся у заднего конца площадки. В этот момент гигант вздрогнул, выпрямился и, чуть наклонившись вперед, поднял предостерегающую руку. Капитан и лорд остановились. Гигант, как будто превратившись в статую, напряженно прислушивался. Тихий плеск воды у гофрированных бортов судна лишь подчеркивал тишину над почти уснувшей поверхностью океана. «В чем дело, скворечня?» — нетерпеливо прервал молчание капитан. «Разве вы не слышали?» — взволнованно прогудел гигант. «Там человек кричит». «Что?» Капитан оглянулся и обвел взором темные засыпавшие волны. «Вам послышалось, скворечня?» «Я вполне уверен, товарищ командир», — вытянулся во весь свой рост скворечня. «Я слышал крик». «Стоп!» — прервал он самого себя и выбросил руку в том направлении, что и раньше, напряженно вглядываясь куда-то в темноту поверх головы капитана. издалека донесся долгий и слабый, как пение комара, звук. — Крик! — прошептал лорд. — Я слышу крик, капитан. Да — Да-да, но не там, где указывает скворечня, а с правого борта. — Нет, товарищ командир, я не ошибся, — почтительно возразил скворечник. Крик был прямо по носу. — Прожектор бы зажечь, — нерешительно сказал лорд. — Ни в коем случае, — категорически возразил капитан и быстро подошел к перилам на переднем конце площадки. Их верхние прутья здесь утолщались и расширялись в виде овального щитка, усаженного кнопками, крохотными рычажками, небольшими штурвалами. Все с разноцветно фосфорицирующими в темноте цифрами и значками. Капитан нажал одну из кнопок. Из правого, покатого борта судна, вырвалось что-то темное, широкое и продолговатое, закругленное сверху и снизу. С тихим свистом и жужжанием оно взлетело, как торпеда, кверху и тут же скрылось в темноте. Одновременно посредине щитка на перилах засветился тусклым серебристым светом небольшой круглый экран. «Инфракрасный разведчик!» — радостно произнес лорд и смолк, устремив глаза на экран. Капитан также пристально смотрел на этот маленький серебристый круг, медленно поворачивая штурвал в четверть оборота направо и налево. На светлом фоне экрана мелькали какие-то расплывчатые тени, что-то похожее на ящик, потом что-то плоское, с четырехугольными пятнами, нечто вроде кресла, скамьи. Не было сомнения, все, что видели здесь люди на поверхности океана при свете заходящего солнца, все плававшие вокруг судна остатки и обломки кораблекрушения, все теперь в темноте, вновь появлялось одно за другим знакомыми, хотя и расплывчатыми тенями, на этом матово-серебристом экране. «Какое гениальное изобретение!» — восторженно проговорил лорд, не сводя глаз с экрана. «Я все никак не могу привыкнуть к этому чудесному разведчику. А вот и айсберг!» «Да», — произнес капитан, — «но море вокруг него пустынно. И никаких обломков уже не видно на экране. Откуда же донесся к нам этот крик? Может быть, мы плохо рассмотрели обломки под разведчиком, — предположил лорд. — Вполне возможно, — согласился капитан. — Придется более густо прочесать этот сектор и держать снаряд поближе к воде. Через 10 минут инфракрасный разведчик, описывая густую сеть суживающихся зигзагов, почти у самой поверхности воды, вернулся к площадке судна и, опять удаляясь тем же путем, пронесся над айсбергом. Все было напрасно. Нигде не удалось заметить и признака человека. «Что же это значит?» — в недоумении спросил лорд. Неужели мальчик послал нам свой последний призыв, а потом сорвался и пошел ко дну? Как это ужасно! Внезапно из ночной тьмы опять донесся далекий и тонкий крик. Теперь он звучал с какой-то новой, полной отчаяния силы. Три человека на площадке на мгновение окаменели. Потом скворечник воскликнул. — Он на льдине! Он на льдине, товарищ командир! Но до айсберга, судя по ходу разведчика, больше 3 километра. Скворечник. Мы не услышали бы крика на таком расстоянии, — возражал капитан. Не знаю, я не могу объяснить, но он там, только там. Больше ему негде быть, — взволнованно говорил скворечник. Хорошо, — сказал капитан. Я направлю снаряд к льдине. В центре экрана опять появился айсберг. Огромная ледяная гора величественно поднималась из воды, тускло поблескивая многочисленными гранями. Она была изрыта гротами и провалами, украшена причудливыми пиками, колоннами, башенками. Послушный движению штурвала в руках капитана, гигантский айсберг медленно поворачивался на экране то одной, то другой стороной. Экран отражал то грот, то площадку, то темную впадину, тускло отсвечивающую ребрами и плоскостями. Некоторые из них были густо усеяны темными и серыми пятнами, которые, как только к ним приближался глаз человека, начинали шевелиться, превращались в птиц, порой беспокойно взлетали и тотчас же садились на прежнее место. Наш разведчик разбудил этих чаек, фрегатов и глупышей, заметил лорд. Может быть, его заметит мальчик, и это ободрит его? Вот он, вот он! — закричал он вдруг, склоняясь над экраном. Капитан резко повернул маленький штурвал в обратную сторону, и айсберг вдруг метнулся на экране, наклонился, исчез, вновь появился и устойчиво встал. На одной из площадок, почти над обрывом, перед широким, словно оркестровая раковина входом в грот, видно было небольшое темное и длинное пятно. Пятно это быстро на глазах росло, увеличивалось и через несколько секунд превратилось в небольшую фигуру человека, распростертого на площадке. — Это он, товарищи, он! — взволнованно говорил лорд. — Даю 1/10 вперед! — послышался твердый и четкий голос капитана. — Вызвать глиссер, приготовиться к спуску. «Есть! Вызвать глиссер, приготовиться к спуску!» Скворечник повернулся к ближайшей толстой стойке перил и нажал кнопку на ней. На верхнем конце стойки откинулась крышка, и скворечник достал из отверстия небольшой микрофон, за которым тянулся провод. В полголоса он передал кому-то распоряжение, вставил микрофон на место и закрыл крышку. Между тем капитан прикоснулся к одной из кнопок на переднем щитке и перевел подушки на несколько делений вправо крайний рычажок. Металлический холм вздрогнул и двинулся вперед все быстрее и быстрее. Вода с легким плеском огибала его широкий и круглый нос, скользила по многочисленным продольным ложбинкам на его боках и смыкалась позади. Не сводя глаз с экрана, на котором застыло изображение айсберга с фигурой человека, капитан слегка повернул сверкавший белым светом штурвал, судно послушно переменило курс на несколько градусов к югу. Из люка появились два человека в форменках и без козырках. За ними показались два ящика, один побольше, продолговатый и плоский, другой поменьше, почти кубический. Люди стали неподвижно по сторонам люка, каждый со своим ящиком у ног. Из открывшейся возле люка щели поползла вниз, плотно прилегая к бокам судна, гибкая металлическая лестница и остановилась, как только ее нижняя перекладина погрузилась в воду. В этот момент потянул легкий ветер, и неожиданный свет стал вдруг разливаться по поверхности океана. Он появлялся то тут, то там, то возникая из глубин, то опускаясь туда зеленовато-голубыми, синевато-зелеными светящимися туманностями из множества мелких нежных искорок. Они переливались красными оттенками, сливались в большие пятна, захватывали все больше и большее пространство, разгорались на мелкой ряби под ветерком, как масса пылающих шаров. И вдруг вся поверхность океана вспыхнула, как будто она покрылась слоем раскаленных до бела железных опилок. В следующее мгновение она превратилась в расплавленное жидкое серебро с загорающимися в нем звездочками, шарами, овалами из кроваво-красных рубинов, зеленых изумрудов, синих сапфиров. стало светло. Но все выглядело при этом странно, по-новому, неузнаваемо. Свет лился отовсюду, со всех сторон, и теней не было. «Пирозамы!» — восторженно воскликнул лорд. «Пирозама Атлантика! Самое яркое из светящихся животных! Какое прекрасное зрелище!» Металлический холм несся вперед, взметая впереди себя и по сторонам волны холодного пламени. Внезапно у самого подножия холма из этого жидкого пламени взвелось длинное гибкое тело, все как будто облитое серебристо-голубой парчой, изогнулось красивой дугой, нырнуло и скрылось. За первым сейчас же последовало второе, потом третье, четвертое, и через минуту стадо дельфинов в стремительном фантастическом танце окружило судно и следовало за ним, не отставая. Громкий возглас скворечни оторвал лорда от этой картины и вернул его к действительности. «Человек на льдине!» На расстоянии 200 метров от судна высился гигантский айсберг. Он поднимался, словно объятая пламенем гора, нестерпимо яркая, переливаясь всеми цветами радуги, как чудовищный бриллиант, полный внутреннего огня. На ослепительно-белой площадке айсберга, под входной раковиной грота, с большой отчетливостью виднелась неподвижная темная фигура человека. Позади судна, на расстоянии нескольких десятков метров от площадки, под водой вдруг сильно забурлило, и судно почти тотчас же остановилось. «Глиссер на воду!» — скомандовал капитан. Один из стоявших у люка людей поставил свой ящик на бок и нажал замок. Ящик раскрылся и через минуту превратился в небольшой резиновый глиссер на сложном каркасе из блестящих металлических прутьев, полос и пластинок. Из второго ящика тем временем был извлечен небольшой электромотор со складным винтом и прикреплен на корме глиссера. Еще мгновение, и глиссер, соскользнув на пылающую воду, со скворечней у руля и двумя его товарищами на борту, неслышно понесся к айсбергу, осыпанный белыми брызгами огня и каплями горящих самоцветов. Издали доносился голос скворечни, окликавший, что-то спрашивавший, ободрявший. Обратно глиссер летел словно на огненных крыльях. С выключенным мотором он не успел еще вплотную пристать к металлическому борту судна, как скворечня взбежал на площадку, держа на руках маленькое человеческое тело с беспомощно свисающими головой и ногами. — Хлопчик, хлопчик! — кричал он возбужденным и радостным голосом. — Совсем еще мальчик! — Жив! — бросился к перилам лорд. В обмороке. Сначала стонал, потом затих. «Скорее ко мне в госпитальный отсек!» — крикнул лорд, бросаясь к люку и скрываясь в нем. За ним исчез скворечня со своей ношей. Потом спустились люди со сложенными в ящике глиссером и двигателем. Лесенка уползла в свою щель. На площадке остался один капитан. Он нажал кнопку на щитке управления, перила разомкнулись и расчленились в нескольких узловых местах. Горизонтальные прутья опустились и, прильнув к стойкам, скользнули вместе с ними внутрь холма. Капитан осмотрел площадку, оглядел пустынный океан и тоже спустился в люк. Сейчас же после этого необыкновенный холм начал быстро погружаться и через несколько мгновений скрылся под водой. Набежавший вал, как огромный утюг, прошелся по тому месту, где только что возвышался холм, словно уничтожая малейшие следы его на поверхности океана.